Двое комендантов заняли место в дверях, блокируя выход. Двое других молча принялись рыться в шкафу и в столе. Еще один подошел к кровати и многозначительно продемонстрировал Стинову свою дубинку. «В чем дело?» — спросил, приподнявшись на локте, Стинов. Голос его сорвался на фальцет. Никто и не подумал ему ответить. Комната была слишком мала для шестерых человек. Рьяно принявшиеся за дело коменданты то и дело толкали друг друга локтями. Сидя на кровати, Стинов видел только их зеленые спины. «Может быть, я могу вам помочь?» — нерешительно предложил он. Вопрос его снова остался без ответа. «Есть!» — сухо произнес комендант, рывшийся в столе, и повернулся к Стинову. «Твое?» — в руке он держал начатую упаковку эфемера. Стинов точно помнил, что свою он оставил в кармане рубашки, и у него никогда не было привычки покупать эфемер про запас. Посмотрев на коменданта, он отрицательно качнул головой. Дернув углом рта, комендант изобразил усмешку, достав из начатой упаковки постилку. Он откусил от нее краешек, пожевал передними зубами и сплюнул на пол. «Нелегальный эфемер», — сказал он, отдавая упаковку тому, что стоял у двери. «Это не мое». Стинов попытался было вскочить на ноги, но стоящий рядом с ним комендант ткнул его дубинкой в грудь. Почувствовав на груди холодную упругую резину, Стинов вспомнил дубинку с выскользнувшим лезвием, которую он видел в руках у человека из выгоревшего сектора. Другой комендант взял со стула одежду Стинова и проверил в ней карманы. Он забрал только ключ от комнаты, сунул обратно кредитную карточку и удостоверение личности. Не заинтересовала его и початая упаковка легального эфемера, что лежала в кармане рубашки. «Одевайся», — приказал комендант, бросив одежду Стинову. «Пойдешь с нами». «Это не мой эфемер», — попытался еще раз объясниться Стинов. «Но нашли его в твоей комнате», — ответил комендант. «Я не знаю, как он сюда попал», — сказал Стинов, торопливо натягивая рубашку. «Разберемся», — усмехнулся комендант. Привычная усмешка и холодный безразличный взгляд, чуть прищуренных глаз, сказали Стинову больше, чем любые слова. Вопросы задавать не имело смысла. Коменданты, пришедшие среди ночи делать обыск без всякого на то основания, сами принесли в его комнату нелегальный эфемер. Стинов наклонился и застегнул ботинки. «Я готов», — сказал он. Комендант молча указал на дверь. Выйдя в коридор, Стинов увидел старика-соседа, который стоял у двери своей комнаты. У старика была дряблая морщинистая кожа, складками собирающаяся на шее. На голове его почти не осталось волос. Однако, встретив взгляд старика, Стинов был поражен его уверенностью и силой. «Провидение хранит тебе», — сказал старик, глядя Игорю в глаза. «Я далек от Бога», — покачал головой Стинов. «Ты придешь к нему, потому что ты один, и тебе больше некуда идти». «Пока мне дорогу указывают», — кивнул Стинов в сторону сопровождающих его комендантов. «Не всегда так будет», — уверенно произнес старик. «Провидение тебе поможет, как уже помогло однажды, прислав своего слугу». Стинов замер на месте, удивленно глядя на старика сияющим взором. Идущий следом комендант толкнул его в спину. В условное ночное время освещение центрального прохода сектора было тусклым. Горела только каждая третья световая панель. Движущийся тротуар был выключен. Стинова сопровождали трое комендантов. Двое других остались в секции, хотя и непонятно было, что им еще нужно, если все улики они принесли с собой. Стинов уже почти не сомневался, что нелегальный эфемер послужил только поводом, а подлинной причиной ареста было его участие в прогулке по сектору Ломоносова. С сознанием Стинова происходило нечто странное. Оно словно бы раздваивалось. То же самое случилось и во время бегства из горевшего сектора, когда привычный пласт сознания, советами которого Стинов привык руководствоваться в повседневной жизни, удивительным образом сместился в сторону, открыв потаенные глубины, в которые прежде ему не доводилось заглядывать. То, что находилось там, в глубине, не было чем-то чуждым, но казалось незнакомым, неведомым. Именно эта часть его личности, о существовании которой Стинов прежде даже не подозревал, подсказала ему путь к спасению. В этот раз Стинов приписал это необычное ощущение воздействию галлюциногена, но сейчас снова повторялось, а он уже более суток не принимал эфемера. Та часть сознания, что заставляла во всем подчиняться комендантам, лелея надежду на то, что все еще, быть может, как-нибудь да обойдется, оказалась оттиснутой в сторону. Избавившись от парализующего страха, мозг Стинова снова работал четко, как хорошо отлаженный автомат, в точности фиксируя все, что происходило вокруг. Он отмечал темные боковые проходы, в которых не горела ни одна осветительная панель, и открытые двери домов, вычисляя путь возможного бегства, хотя еще и не знал, возникнет ли необходимость им воспользоваться. Увидев, как один из комендантов кинул в рот постилку и принялся ее жевать, Стинов для чего-то стал изображать из себя человека, находящегося под сильным воздействием эфемера. Он бестолково крутил головой по сторонам и глупо таращил глаза на серые стены домов и вывески в витринах. Спектакль удался ему на славу. Коменданты, и прежде не принимавшие его за достойного противника, теперь и вовсе расслабились.